Глава 7. Семейная тренировка. По однорокам тупые совещания. По двуракам совместные тренировки. Какие сюрпризы ждут меня дальше? Почему я не могу беззаботно скакать по дворцу и щупать служанок? Я хочу вылавливать девок и заставлять показывать мне сиськи. А! Если не будешь с честью и достоинством соблюдать правила королевского двора, рискуешь потерять доверие людей, которые тебя поддерживают, — отчитывает по дороге наставник, читая на моем лице недовольство. Мужчина в обычной своей экипировке. Я же в обтягивающем трико, дохлый, как спичка. Ткань обтянула так, что чувствую себя голым. Хотя ткань плотная, натягивали на меня в 4 руки, приговаривая, что этот магический материал обязательно спасет от ссадин и легких травм. До тренировочной зоны добрались быстрее, чем ожидал. Вниз, по каменной спиралевидной лестнице, что напротив входа на балконный переход, по длинному слегка волнистому мостику в отдельную башню, а точнее сквозь нее на платформу овальной формы и площадью не более половины футбольного поля. По центру платформы большая песчаная арена. В стороне турники и брусья. С другой стороны какая-то полоса препятствий. При этом всюду пирамиды с различным инвентарем. Над площадкой сплошной стеклянный навес из светло-зеленых сегментов, поддерживаемый тонкими конструкциями, колоннами, врастающими в каменную стену 2 соседствующих башен. Смотрится и гармонично, и отвратительно нелепо, будто мы тут в теплице. Интересно, а как выглядит весь дворец со стороны? Что там за уродство? Ни симметрии, ни логики. Народ уже собрался. Бастарды в похожем сером трико упражняются на снарядах, а точнее балуются и болтают. Среди них и те 2 с совета, что пытались задирать. Бегают вокруг турников от девки, как раз той, что со мной сидела тогда. И Чейсон с ними резвится, как ни в чем не бывало. Еще 2 незнакомые, уже взрослые девушки в трико, стучат палками в поединке на краюшке песчаной арены. На отдельной удлиненной площадке, почти у самого края платформы, 3 взрослых дядьки стреляют из луков по мишеням. Не могу не заметить и злобного Фейрата. Принц тренируется, фехтуя с самой Вибисидой. Эти в боевой экипировке бьются настоящими клинками, звон стоит на всю площадку. Женщина-кошка в своем обыденном кожаном бикини сверкает перекачанными потными ягодицами. Видно, что она поддается, со скучным видом отбивает все его выпады. На небольшой обособленной зеленой лужайке вижу и принцессу Ангелину в обтягивающем трико бежевого цвета, которая подчеркивает просто шикарную спортивную фигуру. Девушка в одиночестве разминает ноги, тянет связки, вполне уверенно и довольно профессионально. Охраны вокруг никакой нет. Мы здесь одни, и похоже, что в королевской семье я самый мелкий. На вид так точно. Нас замечают, когда спускаемся по лестнице, и начинают выстраиваться в 1 линию перед песчаной ареной. Все, кроме принца и принцессы. Этим до фини. «Мастер Диадор, сколько можно нянчиться с этим сопляком?» Вылетает из строя гадкая, когда подходим. «Серебра и света, лорды, всех приветствую в это чудесное утро на совместной королевской тренировке», — говорит официозно мой наставник, игнорируя выкрик и подталкивает меня к строю. Встаю с самого края около девушки с каштановыми волосами, что на палках билась. Ростом с меня, по лицу 18, хотя по фигуре и не дашь столько. Стройная, особо формами не выдающаяся, разве что ягодицы немного выпирают. На вид вроде как дружелюбная, улыбнулась мне, кивнула. Пристроился сбоку и касание почувствовал. Ой, соседка за мизинчик своим зацепила. С чего бы это? Дружим, что ли? Снова на нее смотрю, а она уже на наставника уставилась, и улыбка не сходит с ее ушей. Щечки с веснушками зарумянились. «Значит, все как обычно», — объявляет Деодор, встав напротив по центру строя. «Сейчас пробежка, далее поединки и стрельба. Возможно, воительница Вибисида любезно покажет нам пару своих новых приемчиков на десерт. Итак, 6 кругов. Вперед!» Принц с принцессой делают вид, что их все это не касается, продолжая заниматься своими делами, а наш строй, начиная с головы, ускоряется. Головной, самый старший среди нас мужик, которому 30 на вид, выскакивает на каменную дорожку вдоль перил и вырывается далеко вперед, как угорелый. За ним спешат еще 3 парней. Остальные же, не преисполненные таким энтузиазмом, бегут трусцой. Самым отстающим, конечно же, оказался я. Даже девчонки оторвались от меня далеко вперед на 1-м же круге, а затем, как ураган, пронесся 1-й, обгоняя меня, как стоячего. Бегу и думаю, вот дебилу заняться нечем. Все ж свои, что так выделываться? Меня стали обгонять и другие. На третьем круге я вообще пешком пошел, потому что в боку закололо. Круг по периметру платформы так-то ни хрена не маленький. Девушка с веснушками со мной поравнялась и тоже пешком пошла. Судя по тому, что она драпала в первой пятерке, это должен быть ее последний круг. «Кристи, как ты себя чувствуешь?» — спрашивает тоном, будто совсем не устала. «Неловко. Имени ее не знаю. А должен, по идее». «Спасибо, лучше не бывает», — отвечаю безрадостно. «Зря обижаешься на меня. Я не виновата», — выдает вдруг. «Лошадь сама погнала, как ужаленная. Спокойная лошадь ведь всегда была». «Что было, то было», — пожимаю плечами. «Мы все еще друзья?» — спрашивает девица. Взгляд щенячий, глаза, конечно, красивые, глубокие, насыщенные, ярко-зеленые. Киваю. «Как такое откажешь? Интересно, чем они вдвоем прежде занимались?» Радостная девка уносится вперед, оставляя меня на финише последним. «Вот тебе и подруга!» «Госпожа Линелла, плохо!» — кричит Деодор на нее, а затем и на меня. «Лорд Кристиан, еще два круга!» «Линелла, значит?» «Бастардка и сестра одного из задир. Мамка ее — любимая наложница короля, насколько понял из рассказа Чейсона. Еще два круга гуляю вдоль перил, взирая на просторы королевства. На арене поединки. По две пары выходят и стучат палками. И хорошо, что этот бред я пропускаю. Фейрат с женщиной-кошкой уже не бьются. За поединками молодняка смотрят, стоя перпендикулярно строю. И принцесса к ним пристроилась, периодически на меня поглядывая украдкой. Впечатление сложилось, боится, что сбегу. А может, любуется. Я ведь красавчик, хоть еще и не развился до мужчины, но задатки есть». Дохожу второй круг и вокруг арены к строю, не отрывая глаз от поединка. Сейчас только одна пара. Взрослые мужики бьются, как львы. То один падает, то второй. Да еще и с кувырками и прыжками, как в самом настоящем китайском фэнтези, где они все летают, хлебом не корми. Принцесса Ангелина первой захлопала в ладоши, когда один, наконец, поверг другого. За ней еще несколько ребят неуверенно похлопали. Поверженный выругался. «Еще! Давай еще!» «Остынь, Гастон», — прогремел Фейрат. «Сегодня ты проиграл. Смирись с поражением и учти все прежние ошибки». Мужчина послушно вернулся в строй, прихрамывая. Вид, как у побитой собаки. К победившему подошел Деодор. «Три раза ты открывался и легко мог проиграть», — бросает ему наставник. «А ты, Гастон, слишком далеко выставляешь ногу при прямом выпаде. Этим легко воспользоваться. Шаг в сторону противоударной руки, и ты теряешь равновесие». Разбор полетов прерывает Вебесида. «Мастер, может, хватит болтать? А то я уже зевать начала». «Может, великая воительница желает продемонстрировать свой стиль?» — выдает Деодор с ухмылкой. «Ты же знаешь, мастер, палкой махать — это ниже моего достоинства», — оскалилась Фелиска. «А для серьезного боя противников мне здесь нет». О как! Фейрат хлопнул по женскому плечу и рассмеялся. «Думаю, иногда он ее и по заднице так хлопает. Блин, у меня сейчас слюни потекут от этого блестящего от пота, загорелого атлетического тела». Публика затаилась, а Деодор спокойно ответил. «Не унизит ли достоинство великой воительницы поединок с человеческим мастером?» «Мы уже с тобой дрались, Део, и все 26 раз ты потерпел поражение», — хмыкнула Вебесида, поглядывая на него с такой строгой сексуальностью, что обычно в таких случаях дальше начинается яростный секс. Услышав, что такой здоровенный, широкоплечий мужик проиграл, пусть и крутой бабе, столько раз, я сильно удивился. «Согласись, со мной всегда интересно», — усмехнулся Деодор, вынимая шпагу. «Да, мастер, это так», — ответила Вебесида и двинулась на центр арены, попутно вынимая свой здоровенный клинок. «Все-таки мощная баба, что ни говори». Первая атаковала именно она. От ее рывка на несколько метров вверх подлетели клубы бежевого песка. Мастер рванул в ответ, опаздывая лишь на мгновение. Звон ударил по ушам, и противники разбежались в разные стороны целехонькие. Пафосный обоюдный наскок получился. Не успел Деодор обернуться, Вебесида уже бросилась на него вновь, в прыжке опуская свой тесак сверху из-за ушастой башки. Мастер отбил удар, следом второй и третий. Сиськи, прыгающие самой воительницы, оказались не помеха, как и бьющий то в одну, то в другую сторону хвост. Видимо, он ей с балансом помогает. Скорость в бою такая, что половины действий не уловить. не задерживаются на одном месте для жадного взгляда напряженные голые ляжки и перекачанные ягодицы. Перекатился мастер, сделал свой изворотливый выпад, явив что-то новое, судя по реакции зрителей, но безуспешно. Воительница легко отбила клинок, словно это зубочистка, вновь тряхнув сиськами так мощно, что я надеялся, лиф слетит. А хренушки! Мастер тут же пошел в новую атаку, пытаясь уколоть ее прямыми ударами. Тонкое лезвие, по идее, везде должно проскочить, но оно продолжает встречать жесткое препятствие. И кажется, что вот-вот Вебесида устанет махать железякой, весом килограммов в 10, быстрее, чем тот же Деодор, но ей хоть бы что. Очередной мощный обоюдный наскок, публика ахает, звенит металл на всю платформу, противники пыхтят и рычат. Сцепились, разбежались, стукнулись, отскочили. Деодор дышит тяжелее. После очередного выпада Вебесида смотрит на оппонента с ухмылкой. «Новый приемчик, мастер?» — скалится женщина, выпрямившись. «Думал, не оценишь». Отшучивается наставник и кивает. «Похоже, достал». Женщина-кошка опускает голову. Обращаю внимание и я, а там с одной сиськи ткань съехала и свалилась. Вау! Сосок розово-коричневый всем на обозрение оголился, стоящий как скала. Ореол набухший, как у молодух, когда сиськи только растут, но не это самое интересное. В соске пирсинг в виде толстого кольца, кажется серебряного. С текущими из раскрытого рта слюнями наблюдаю, как неспешно и без суеты Вебесида поправляет свой лиф, всколыхнув сиську. На лице ухмылка и ни грамма смущения. Смотрит на мастера злорадно. «Вот почему я всегда советую тебе трикотаж», — говорит Деодор, убирая клинок в ножны. Похоже, он не сильно впечатляется от увиденного. Но точно трахаются. «У меня аллергия на вашу одежду», — кривится Вебесида и убирает свой тесак. Публика начинает аплодировать. Мастера расходятся. «Я не понял, так кто победил?» — шепчу на ухо Линелле. «Сегодня ничья», — отвечает мне девушка и кивает на пирамиду с инвентарем. «Сразимся?» «Крис мой!» — подскакивает темненький Чейсон. «Может, вы между собой побьетесь, а я в сторонке постою, раз руки у обоих чешутся?» — предложил я, наблюдая, как наставник движется к нам. «Лорд Кристиан, лорд Чейсон, вы следующие!» — заявляет громко, и толпа зевак начинает посмеиваться. Но, к счастью, на нас внимание мало кто обращает. На арену выходят еще три пары. Понятно, тренировка без фанатизма. Это по мне. Рано я возрадовался. Чейсон наскочил на меня, как бешеный. Пришлось отбегать. При этом я чуть не попал под раздачу двух бьющихся парней, как раз тех самых бастардов с совета. Один даже попытался меня зацепить специально, но я успел убежать. «Кристиан, дерись и не бегай!» — прогремел наставник, наблюдающий именно за нашим боем. «Похоже, от меня он чего-то ждет, но я едва поспеваю за оппонентом. Чейсон атакует стремительно. Отбивая неуклюже, кисть немеет от импульса, едва не роняю деревянный меч». Второй удар приходится скользящий. Нет, я не готов драться на одном уровне с этими. От третьего удара палка улетает в песок. Чейсон не добивает. Деревяшку опустил и на тренера посматривает. А я дышу тяжело. Тоже на наставника смотрю умоляюще, хоть и инвентарь долбанный поднял. «Заканчивай, дядь. Не готов я к полному контакту». «Линелла!» — подзывает девушку наставник, тяжело вздыхая. «Замени Кристиана». «Ты сам не свой». Выдает с претензией девица, забирая из моих рук палку. «Честно-то ты всегда бил». «Серьезно, что ли?» Теряюсь в толпе, чтобы глаза их мою персону не видели. Слышу, как наставник критикует молодняк во время боя, акцентируя на ошибках. Вижу, Вебесида с Фейратом двинули к площадке с мишенями из луков пострелять. Надеюсь, меня не заставят делиться своим мастерством и там. Что ж, не все так плохо. Я увидел сосок Вебесиды. «Эй, задохли, кону со мной!» — раздаются из толпы. Голос принцессы Ангелины я узнаю из тысячи. Делаю вид, что не слышу. «Кристиан глухой, что ли?» — рычит грустно. Приходится окликаться. Стоит вся такая сияющая в трикотаже. Глаза аквамариновые горят. На лице не то улыбка, не то оскал. Волосы скручены в косы на затылке. Шейка голая, только тоненькие локоны красиво впереди свисают. Грудь тугая выпирает через ткань, даже видно очертания сосков. Бедра круглятся на фоне тонкой талии. Ух. «Составишь мне тренировочную пару? Пошли!» — говорит повелительно, разворачивается и уверенно дефилирует к газончику, где разминалась. В трико ее попа смотрится очень даже неплохо. Вот сука, еще виляет ей, как модель на подиуме. Успел я полюбоваться, как она растягивается, пока по кругу ходил. В поперечном шпагате сидела, ягодицы сжав. И не один я на нее косился. Взрослые парни слюни пускали. Братья сводные нашлись. Поковылял послушно следом. Наставник молчит, не окликает, хотя в душе надеюсь, что он меня спасет от этой стервы, что бы она там ни задумала. Точно стерва. Вчера развлекал ее как мог, но, похоже, бестолку. Принцессу так легко не задобрить. Вступаю на лужайку. Ой, какая мягкая, и пружинит при ходьбе. «Наконец ты в моем распоряжении, задохлик!» Раздается хищная, и она идет на меня прямо с голыми руками. Отступаю, а она вдруг прыгает ко мне и хватает за грудки чересчур грубо. «Эй, подожди!» — восклицаю с обидой. «Умоляй!» — раздается злорадная. Делает разворот тугим бедром, не выпуская меня. Заваливает за свою спину, потеревшись своими ягодичками. Рывок, и я перелетаю через нее. Бьюсь прямо о лужайку спиной. Лежу, смотрю на болотного цвета навес и думаю. Она что, решила на мне броски отрабатывать? Рукопашный бой — ее конек? «Чего разлеживаешься?» — раздается недовольная совсем близко. «Мне не больно за счет мягкой поверхности, однако как обидно! Какая-то девка швыряет меня, как котенка!» Поднялся, снова схватила за грудки. «Ну уж нет!» Напрягся, не давая меня завалить снова. Вдобавок в ответ схватил за руку и талию. «Я, может, и не фехтовальщик великий, но в детстве борьбой успел позаниматься!» Пару лет на греко-римскую классическую ходил, навык кое-какой остался, несмотря на то, что уже 25 прошло. Весит кобыла килограммов на 10 больше. Есть шанс не ударить в грязь лицом, оказав сопротивление. «О, Кристиан решил помериться силенками?» — заявляет вдруг принцесса радостно. Вырывается из моего хвата остервенела, подныривает под руку, оказываясь за спиной. Сиськами упругими в лопатки мне упирается, а руки сцепляет в замке, на пояснице, и осаживает. Пытаюсь ногой зацепить ее, чтобы прогибом не кинула через себя. Ноги шире ставлю, чтобы неудобно ей было свой коварный план осуществить. «Еще вчера я заметила, как ты пялишься на мою грудь, мелкий извращенец!» — раздается у самого уха шепотом. В груди почему-то холодеет от ее обвинений. Хват над пахом неожиданно расцепляется. Чувствую, как рука ее протискивается мне за спину. Ниже. Ой-ой, между ягодиц проныривает и за яйца хватает. Комок из яиц и письки, сжатым в трико. Первое мгновение я обескуражен. Слишком чувствительные оказались мои яйца. Больно, блин. «Попался», — говорит принцесса хищно, жмякая мою промежность издевательски, а затем перехватывает меня второй рукой спереди еще. Мои сжатые поспешно ноги отрываются от земли. Подловила, сука такая. На яйца отвлекла и бросила через себя. Буквально воткнула в землю кверху задницей. Благо руку с яиц убрала в процессе полета, иначе так кидать неудобно. На бок повалился, когда отпустила. Отпустила только внизу, ибо вместе со мной падала. На нас с Ариной и девки и пацаны посматривают. Те, кто не задействован в тренировке. Блин, как стыдно. Встает, поднимаюсь следом, раздраконенный у принцессы вид. Соски отчетливо выделяются, подтвердили. От трения возбудились. Смотрит с азартом, руки выставила, хочет снова напасть. «Опять пялишься?» — укоряет. «Ну, держись, Кристи!» Снова в атаку идет, а я удивлен от ее тона с нотками нежности. Или мне показалось? Схватила за шею, стала гнуть, а я ее в ответ ухватил за шею и за предплечье. Пробует перехватить, но я противодействую, замечая, куда переносит вес и где пытается надавить. «Думаешь, справишься?» — заявляет кряхтя и делает резкий рывок в сторону. Успеваю среагировать, цепляя и ее. Валимся вместе. Ну вот и все. Даже если мышц у меня на порядок меньше, мужская сила и женская несопоставимы. Это природа, голубушка. Смирись. Боремся на стриженном газоне. Я б с радостью отступил, но девушка пытается меня заломать. Чтобы я завизжал при всех и сдался. Раскусил ее задумку, поэтому не даюсь. Уж на излом руки точно не попадусь, которую она все пытается провернуть в партере. В какой-то момент чувствую, как ее рука снова хватает за яйца, только на этот раз спереди. Вот же, сука, повадилась. Взбрыкиваю, силы откуда-то появляются. Перехватываю инициативу, беру ее за сиську, сжимаю подтвердивший сосок. Вскрикивает. Негромко, но угрожающе. Понимая, что переборщил, отпуская ее. А она туркает меня на спину и садится сверху. Прямо на живот своими тяжелыми ляжками. В боях без правил такая позиция называется full mount. Руки мои хватает за запястья, заводит за голову и к траве своими прижимает. при этом сиськами почти прижимается к моей груди. Твердь сосков ощущаю, что там трутся. Но это еще не самое волнующее. Животом своим даже через два слоя ткани чувствую ее горячую промежность. Женское личико нависает над моим, носик едва не касается моего, дыханием обдает горячим и щекотно от локонов, что трогает щеку. Принцесса смотрит мне прямо в глаза. Щеки у девицы разрумянились, дышит тяжело. Около минуты смотрим друг на друга неотрывно, успокаиваемся. За это время, походу, у Ангелины происходит какая-то внутренняя борьба. А затем она резко отстраняется, демонстрируя через ткань стоящие мощным колом соски. Выловив мой взгляд, бросает со злостью, продолжая сидеть на мне. «Когда отец узнает, что ты тронул меня, тебя оскопят, маленький извращенец!» «А ты ему не скажешь», — огрызаюсь в ответ. «Это почему?» — фыркает, скрещивая руки на груди, явно чтоб хоть как-то скрыть конфуз. «Тогда ты не сможешь брать меня за яйца!» — выдаю ехидно. «Ах ты, сучонок!» — шипит и заносит свой кулак, нацеливаясь на лицо, но я никак не реагирую. «Не жмусь и не жмурюсь!» «На, бей!» Смотрю неотрывно, а она сомневается почему-то. Рассматривает мое лицо. «Похоже, нравлюсь». «Да точно!» Чувствую, к нам уже идут разбираться. «Шухер!» Убирает кулак. Улыбаюсь в ответ. «Теперь ты моя игрушка, понял, Кристиан?» Заявляет вдруг злобно, шипя сквозь зубы. «Я буду делать с тобой все, что захочу!» Молчу. Встает с меня. Как раз Вибисида подходит. «Увлеклась, госпожа?» спрашивает деловито Филиска. «Скверная тренировка?» Наши взгляды с принцессой встречаются, когда я настороженно поднимаюсь, опасаясь, что сейчас с ноги влепит. И неважно кто, девка или перекачанная баба. «Нет, напротив», — отвечает Ангелина неожиданно приподнято. «Кристиан оказался неплохим противником в рукопашной схватке. Правда, я не использовала ударную технику. В следующий раз не пожалею. Понял, Кристиан?» «Да, ваше высочество». Козырнул наигранно весело. «Госпожа, нам бы еще пострелять успеть до обеденной трапезы», дергает Вибисида принцессу. Ангелина соглашается и, уже уходя, говорит мне повелительно. «Завтра со мной едешь». «Куда?» «Ахаю». «На охоту в горы, на барса снежного, если повезет, тигра саблезубого. Надеюсь, мастерство стрельбы из лука не постигло участь твоего фехтования». «Слушаю и повинуюсь, принцесса», выпалил я и двинулся к наставнику жаловаться. «Какая к чертовой бабушке охота? Надо срочно взять больничный!» «Придется ехать», — ответил наставник сходу на мои стоны. «Бери лук, проверим, как у тебя со стрельбой. Прежде с 30 шагов ты в центр все стрелы клал стабильно». «Дядя, а в какую руку брать лук? Левую или правую?» «Кристиан, не шути так!»